— Верно, карма, — сказал корсар. — Однако нужно найти его, прежде чем сюда придут флибустьеры. Может быть, наши товарищи еще далеко, капитан? И все-таки я не могу оставаться в бездействии, когда рядом находится мой смертельный враг. — Ну что ж, раз вы так спешите, капитан, пойдемте разопьем бутылочку у маркизы де Бернея. Полагаю, у нее погреб получше, чем у нотариуса из Маракайбо. — Да, — ответил корсар. — Пойдем, навестим ее. В этот момент вошел трактирщик, сопровождаемый двумя молодыми неграми, которые несли корзины, наполненные тарелками и бутылками. Они выставили все это на уже накрытый стол, потом по знаку кармы удалились и закрыли дверь. «Хозяин творит настоящие чудеса», — сказал карма, с видом знатока осмотрев блюда и бутылки. «Я вижу здесь утку в соусе. Бедняжка желает только одного — побыстрее отправиться в наши желудки. А вот и жареная игуана», — добавил Мока. «Королевское блюдо. А вот тут телятина с зеленой фасолью». «А какие бутылки!» — воскликнул ван Штиллер. «С ума сойти! Херес 1650 года, Малага 1660 и Аликанте 1550-го!» Бутылка, потерянная Кортесом, знаменитым завоевателем Мексики. Карма разразился смехом. «Хозяин счастливчик!» «Или мошенник», — добавил ван Штиллер. «Конечно, мошенник. Капитан, забудьте на минуту ван Гульда и займитесь этой уткой. Она оправдает мои рекомендации, уверяю вас». Пришедшие в хорошее настроение от выдержанной Малаги и Хереса, флибустьеры дружно набросились на съестное. Только корсар, думая о чем-то своем, ел очень мало, к великому сожалению карма, который не переставал превозносить блюда на столе и достоинство вин. Около 10 вечера корсар поднялся. «А теперь пора», — сказал он. «Пошли». Опрокинув залпом последний стакан хереса, он опоясался шпагой, завернулся в широкий плащ и открыл дверь. «Возьмем с собой ружья?» — спросил карма. «Хватит ваших пистолетов и ножей», — ответил корсар. — Увидя нас с ружьями, испанцы могут что-то заподозрить. — Ножа вполне хватит, чтобы проткнуть герцога, если он ускользнет от вашей шпаги, — сказал ван Штиллер. Улицы были темные и пустынные. С наступлением ночи испанцы спешили побыстрее разойтись по домам. Только на балконах и террасах виднелись иногда люди, которые вышли подышать свежим ночным воздухом. Яра шла рядом с корсаром и указывала дорогу без колебаний, хотя она не была в Веракрусе уже несколько лет, но знала город как свои 5 пальцев. — Долго еще идти? — спросил у нее корсар. — Не больше 4 часа, — ответила девушка. Они собирались свернуть за угол, когда какой-то прохожий, завернутый в широкий плащ, сильно толкнул корсара, проходя мимо с левой стороны. — О, дьяволь! — вскричал незнакомец по-французски. — Француз? — удивился корсар. Услышав его голос, незнакомец остановился, потом быстро подошел к корсару и внимательно пригляделся к нему. — Сеньор ди Вентимилья?